внутриматочные средства контрацепции. Метод барьерной контрацепции, при котором в полость матки вводится внутриматочная спираль. Спирали не способны препятствовать оплодотворению, но оплодотворенная яйцеклетка, благодаря спирали, не может внедриться в стенку матки и продолжить дробление. Внутриматочные средства контрацепции довольно надежны и редко вызывают побочные эффекты. Кроме того, их можно устанавливать на несколько лет.